И тут я нечаянно оглянулся и увидел свое письмо. Оно лежало совсем близко. Я взял его и подержал в руке. Меня даже в дрожь бросило, потому что тут надо было раз навсегда решиться, выбрать что-нибудь одно. Это я понимал. Я подумал с минутку, даже как будто дышать перестал, и говорю себе: ну что ж делать? Придется гореть в аду. Взял и разорвал письмо. Страшно было думать об этом. Страшно было говорить такие слова, но я их все-таки сказал. А уж что сказано, то сказано. Больше я и не думал о том, чтобы мне исправиться. Просто выкинул все это дело из головы, так и сказал себе, что буду опять грешить по-старому. Все равно, такая уж моя судьба, раз меня ничему хорошему не учили. И для начала не пожалею трудов, опять выкраду Джима из рабства. А если придумаю еще что-нибудь хуже этого, то и хуже сделаю. Раз мне все равно пропадать, то пускай уж не зря. Тогда я стал думать, как взяться за это дело, и перебрал в уме много всяких способов, и, наконец, остановился на одном, самом подходящем. Я хорошенько заметил положение одного лесистого острова, немного ниже по реке, и, как только совсем стемнело, вывел плот из тайника, переправился к острову и спрятал его там, а сам лег спать. Я проспал всю ночь, поднялся еще до рассвета, позавтракал и надел все новое, купленное в магазине, а остальную одежду и еще кое-какие вещи связал в узелок, сел в лодку и переправился на берег. Я причалил пониже того места, где, по-моему, была плантация Фелпса, спрятал узелок в лесу, налил в челнок воды, набросал в него камней и затопил на четверть мили ниже лесопилки, стоящей над маленькой речкой, чтобы мне легче было найти челнок, когда он опять понадобится.